Часть вторая. Глава 11. Раны. «То есть эта невкусная пыль делает так, что я тебя понимаю?» Зия-9 шагала за Равендером вдоль кромки леса, держа в руке оставшийся кетбот. «Да-да, пыль на самом деле. Это малюсенькие передатчики. Они отправляют сигнал в тот шарик, который я дал тебе. Голосовой перекодировщик», — объяснил Равендер. Он, прихрамывая, двигался в безмолвном, залитом лунным светом мире так, словно что-то искал. «Почти у всех такой есть. Если такой кодировщик всегда при тебе, ты без труда поймешь кого угодно». «Ничего себе! Прям любого! С деревьями через него можно поговорить?» Зия воодушевленно уставилась на маленькую сферу. «Не неси чепухи», — отрезал Равендер. «Все знают, что деревья здесь разговаривают на только им понятном языке». Он присел, опираясь на здоровую ступню, и присмотрелся к поросли мха, покрывавшей изогнутые и переплетенные корни огромного дерева. Оторвав клочок, Равендер поднес его к носу, который, как заметила Зия, представлял собой просто несколько пор на узкой мордочке. «Давай-ка остановимся тут ненадолго», — произнес Равендер. Он стянул с плеч рюкзак и уселся под деревом. Зия примостилась рядом на мягкой земле. «Так что это было за громадное страшное чудище? Почему оно преследует нас?» — спросила девочка. Несмотря на еще не улегшееся переживание от побега, Зия была очень рада поговорить, наконец, с другим живым существом, а не с голограммой или роботом. «А, ты про Дарсианца!» Равендер выдернул из земли клок мха. «Его зовут Бестил. Утверждает, что охотится для королевы. Как по мне, он просто головорез и мерзавец». Равендер замолчал и поднял одно потрепанное ухо, прислушиваясь к ночному лесу. Потом ухо опустилось, и он вернулся к сбору мха. «Зачем он разрушил мой дом? Зачем охотится за нами?» Зия нахмурила лоб. Ее передернуло при воспоминании о том, как Бестил сожрал внутренний орган убитого животного. «За нами? Не думаю, что он охотится за нами, Зия-9». Равендер стряхнул остатки почвы со спутанных корней мха. «Я полагаю, он охотится за тобой, просто с какой-то стати решил, что я пытаюсь увести тебя от него подальше». Зия даже вскрикнула от изумления. «За мной? Что?» Глаза ее расширились. «Я ничего ему не сделала. Чушь какая-то». «Я и хотел бы рассказать тебе больше», — сказал Равендер, открывая свой рюкзак. «Но рассказать нечего. Бестиил не из тех, кто болтает о таких вещах». Зия отвернулась. Она почувствовала, как ужас пробирается внутрь нее и клубком сворачивается в животе. Стараясь не обращать на него внимания, Зия смотрела, как к ним медленно и степенно приближается броненосный зверь. Равендер поднял взгляд от рюкзака и его содержимого и заметил. «Похоже, ты завела себе нового друга». «А, Отто?» — сказала Зия, улыбаясь гиганту. «Он сказал мне, что присмотрит за мной благодарность за освобождение из плена». «Отто сказал?» Равендер изумленно заморгал. «Он что, разговаривает с тобой?» «Ну да. А ты его разве не слышишь?» Зия потрепала свои уши. «Его голос, как успокаивающая песня. Он звучит у меня в голове». «Нет, я не слышу. И он сказал тебе, что его зовут Отто?» Равендер, вытащивший из рюкзака моток веревки, пристально смотрел на девочку с явным недоверием. «Не, это я его назвала», — улыбаясь, отозвала Зия. Она перевела взгляд на Отто, который почесывал ухо задней лапой. «Всегда хотела настоящего живого питомца, вот и завела». «Это вот питомец?» — воскликнул Равендер. «Зия-9, слыхал я истории про зверушек, телепатически связанных с хозяевами, вроде диких даргов, прирученных на фринтовых фермах. Но то, что ты называешь тихоходкой, не бывает питомцем». «Это не я его так называю. Говорю же, Омнипод определил, что он относится к виду тихоходка. Она же водяной медведь». Для убедительности Зио помахала перед носом Равендера Омниподом. «А еще он добавил, что обычно особи этого вида микроскопического размера», — подумала она. «Почему все такое громадное? Может, это я как-то уменьшилась?» Она сунула Омнипод в сумку и вытащила оттуда пригоршню питательных капсул. «Короче, Отто, нужно вернуться к своему стаду. Там для него безопаснее», — заявил Равендер, вытаскивая из груды своих вещей бутылку. «Я сказала ему, что можно уходить, но он не хочет», — проговорила Зия, Закидываю капсулу в рот, как конфета. На вкус, как картошка. Девочка оглянулась на Отто, который вылизывал раненую лапу. «Говорит, отстал от стада», — продолжила она. «И его собратья уже ушли далеко отсюда». «Блах, как скажешь. Все равно ему надо уйти, иначе бестила легко тебя выследит», — сказал Равендер, отматывая кусок веревки. Веревку он небрежно положил к собранному мху и бутылке, рядом с опухшей щиколоткой. Зия видела, что охотничья петля бестила протерла грубую мозолистую кожу Равендера до мяса, оставив открытую рану. «Ты костер собираешься разводить?» Она тоже выдрала клок мха. «Могу помочь». «Костер? Нет». Равендер взял у Зии мох и приложил его к ране. «Надо вылечить ногу, тогда я смогу довести тебя до дома и пойти дальше по своим делам». Равендер откупорил бутылку. Зия смотрела, как он льет мутную жидкость на мох, приложенный к ране, и морщится от боли, пока жидкость стекает. Подув на ногу, чтоб поменьше жгло, он сделал глоток и взял веревку, которой принялся приматывать самодельную моховую повязку к щиколотке. «Мне кажется, можно лучше обработать твою рану», — заметила Зия, наблюдая, как ее друг согнулся и перекусил веревку заостренными зубами, а затем завязал хитрый узел, чтоб повязка не свалилась. «Все нормально, Зия-девять, этого достаточно». Равендер полюбовался своей работой. «Подожди-ка», — Зия вытащила омнипод. «Это Зия-9, запусти ЭМП», — велела она. Прибор замигал и откликнулся. «Инициирован запуск индивидуальной медицинской помощи. Что-то неотложное?» «Ха, я вспомнила, как это называется», — обрадовалась Зия, широко улыбаясь. «Так, теперь надо разобраться, как это работает». Она просмотрела несколько меню, выданных программой. «Неотложный случай не годится. Просто хочу добавить нового пациента». Равендер прислонился спиной к стволу и, вытащив из рюкзака мешочек с какими-то бобами, предложил Зии угоститься. «Не, не хочется». Она продолжала возиться с программой. «Ага, вот она. Регистрация нового пациента. Может, я пойму, как вылечить твою ногу?» «Не беспокойся, Зия-9», — ответил Равендер. «Серьезно, со мной все будет в порядке». И он пошевелил пальцами на ноге. Уставившаяся в омнипод, Зия даже не посмотрела на своего спутника. Равендер закинул горсть бобов в рот. «Новый пациент», — обратилась Зия к омниподу. «Имя — Киит Равендер. Возраст, сколько тебе лет?» «Почти 8 трилустралисов», — сказал он, сплевывая шелуху из уголка рта. «Трила... Как это пишется? Погоди, а это сколько времени?» «А в твоем языке, видимо, нет подходящего слова. Видишь ли, если перекодировщик не может перевести что-то, он использует какое-то похожее слово из твоего корневого языка, каким бы он ни оказался», — объяснил Равендер. Зия в недоумении уставилась на него. «Не бери в голову», — продолжил он. «Астрономическое время в моем клане, вероятно, считается иначе, чем в твоем. Я не знаю, какие лунные и звездные циклы использует твой клан, но наш... Трилоустралийский цикл остается неизменным со времен далеких предков». Зия опустила омнипод. «Разве ты живешь не в том убежище, где я встретила тебя сегодня?» «В той заброшенной пещере?» Равендер выплюнул остатки шелухи. «Это всего лишь укрытие на ночь. Нет, мой дом отсюда далеко». Зия вглядывалась в ночную тьму. Она уже не чувствовала себя такой уязвимой и испуганной, как днем. В темноте предметы кажутся ближе. От этого становится уютно, укромно. К тому же она больше не одна. Прямо как на той картинке с Удивлой. В голову закралась мысль о Матр. «А там дома у тебя есть семья, Равендер?» «Семья?» Он сделал глоток, шумно сглотнув. «Нет семьи, больше нет». Голос его прозвучал глухо и одиноко. Зия какое-то время сидела молча, не хотела допытываться и расстраивать друга, а тем более давать ему основание бросить ее. «У меня никогда не было семьи», — тихо произнесла она, глядя на Отто. «Всегда хотелось, но не вышло». «Значит, повезло тебе, Зия-9». Равендер собрал свои пожитки и, встав, надел рюкзак. «Пойдем, пора двигаться дальше».